Глава 23. Карл Кроу. Подземелье Кроу знал как свои 5 пальцев. За годы, проведенные здесь, успел изучить каждый закуток, в том числе все укромные места. К сожалению, ни в одном из них Стефани не обнаружилось. Пока он исследовал подземелье, его коллеги обыскивали другие части замка, а заодно опрашивали студентов. Удалось выяснить, что несколько человек накануне видели, как Стефани Грей направляется в подземелье, но не нашлось никого, кто встретил бы ее после 9 вечера, когда дополнительное занятие закончилось. Поисковые заклятия тоже не дали результата. Конечно, противодействовать им несложно. Но для этого либо сама Стефани должна не хотеть, чтобы ее нашли, либо этого должен не хотеть кто-то другой. Нельзя было исключать и вероятность того, что она все-таки тайком покинула замок. Кроу находил это маловероятным, не такой она человек, чтобы все бросить, даже если предположить, что их разговор накануне разбил ей сердце. Если бы ей захотелось сбежать, она поставила бы в известность друзей, чтобы те не волновались. И все же, прежде чем обратиться за помощью к хранителям, Милдред намеревалась убедиться, что Стефани не вернулась домой под влиянием каких-то событий или эмоций. Очевидно, не поверила его словам, когда он утверждал, что ничего такого себе на последнем занятии не позволял. Кроу вызвался самостоятельно навестить ее мать, сославшись на личное знакомство с ней. Милдред вновь заметно удивилась, но сопротивляться на этот раз не стала. Анну внезапный визит ожидаемо взволновал, особенно когда Кроу поинтересовался, не дома ли Стеф. «А что ей здесь делать? Она возвращается только на каникулы». Вроде как в другое время покидать Академию запрещается или нет? «Все так. Разве что в особых случаях могут отпустить», — пробормотал Кроу, задумчиво хмурясь. «А в чем дело? Ее что, нет в Академии? Вы ее потеряли?» Она начала заводиться, и Кроу пришлось слегка повысить голос и применить свой самый строгий профессорский тон, от которого порой по струнке вытягивались даже другие преподаватели. Подействовал он и на Анну Грей, когда Кроу велел ей не разводить панику, после чего признал, что в настоящий момент они не знают, где Стефани, поэтому организованы поиски. «Ректор рассматривает вариант эмоционального срыва, скажем так. Куда Стефани могла бы направиться в таком случае?» Анна заверила, что ее дочь не склонна к истерикам и побегам, но если бы ей вдруг понадобилось сменить обстановку, она пришла бы сюда. А раз ее здесь нет, то она едва ли отправилась в самоволку. «Да, я так и думал», — кивнул Кроу, и все же решился. «Могу я попросить тебя об одном одолжении? Только не психуй, это лишь звучит страшно, а на самом деле довольно рядовое магическое действие». После таких слов Анна, конечно, напряглась. Но Кроу был мастером не только в изготовлении зелий, но и во лжи. Ему без труда удалось убедить ее, что кровь родственников используется в каждом втором магическом ритуале, связанном с поисками. Он сам не знал, зачем взял с собой крошечный флакон, а потом еще и наполнил его кровью Анны. Но что-то внутри твердило просто на всякий случай. Надо рассматривать все варианты. На самом деле рассматривать этот вариант ему совершенно не хотелось, ведь ритуалы некромантии применяются только когда есть подозрение, что человека больше нет в живых. Вернувшись в замок, он сообщил ректору о том, что Стефани домой не возвращалась и, по словам ее матери, не могла отправиться куда-либо еще. «Так что стоит искать ее здесь». Милдред поджала губы, вздохнула и объявила, что немедленно отправляется к хранителям. Кроу кивнул и снова спустился в подземелье. Хранители мгновенно не займутся поисками пропавшей, и он не собирался прерывать свои ни на минуту. Он осмотрел здесь уже все, если не считать мифический 3-й уровень, о котором ходили легенды. За все годы жизни в замке Кроу так и не нашел способа попасть на него, а потому считал чьей-то выдумкой. Поскольку никто не видел Стефани после того, как она спустилась в подземелье, следовало сосредоточить поиски здесь. Кроу дошел до двери своей лаборатории, немного постоял у нее, осматриваясь и прислушиваясь, а потом пошел по коридору. Тем путем, которым накануне должна была пройти Стефани. Шел он нарочито медленно, внимательно глядя по сторонам и прислушиваясь куда тщательнее, чем во время первой попытки поиска. Возможно, потому и почувствовал неладное на этот раз. Ощущение было едва заметное, немного щекотное, почти невесомое, как если бы посреди и без того прохладного дня его лица коснулся поцелуй ветра. Однако оно рождало внутри чувство глубокой тревоги. Все инстинкты, благодаря которым Кроу до сих пор был жив, буквально завопили о близкой опасности, но он в упор ее не видел. Стоял посреди коридора и лишь смутно припоминал, что однажды на этом месте его уже посещало тревожное чувство, когда он только-только вернулся в замок. Тогда ему показалось, что из темноты на него кто-то смотрит, но он никого не обнаружил. Сейчас же, замерев, закрыв глаза и обратившись вслух, Кроу сумел уловить едва слышный шорох, похожий на шуршание волн или на тихий неразборчивый шепот. «Профессор Кроу!» Громкий девичий оклик заставил его вздрогнуть и недовольно обернуться. Он терпеть не мог, когда его отвлекали, а сейчас тем более не хотелось тратить ни на кого время. Но к нему уже спешили Алиса Уоллес и Арнольд Доннер. Последний хмурился и смотрел все больше в пол, в отличие от бойкой подружки, но выглядел не менее решительно, чем она. «В чем дело?» «Пожалуйста, скажите, как мы можем помочь?» — попросила Уоллес почти жалобно. «Мы хотим участвовать в поисках Стефани». «Ректор, кажется, отправил вас на занятия». «А они у нас на сегодня закончились», — тут же ответил донор и даже глазом не моргнул, хотя и соврал. «И мы хотим помочь». «Пожалуйста». Кроу собирался прогнать обоих без лишних расшаркиваний, объяснив, почему их помощь никому не нужна. Но в последний момент передумал. «Вообще-то вы действительно можете мне помочь. Идемте». «Куда?» — обрадованно поинтересовалась Уоллес. Кроу вздохнул, уже шагая в сторону выхода из подземелья, и пробормотал. «Стефани это понравилось бы. Не отставайте». «Библиотека?» Донор недоверчиво посмотрел на него. «Вы серьезно?» — уточнила Уоллес. «У меня разве репутация шутника?» Кроу одарил обоих мрачным взглядом, толкая вперед тяжелую дверь. Парочка безропотно последовала за ним. Они пересекли пустой читальный зал, миновали секцию с запрещенной для студентов литературой, вошли в книгохранилище, но не задержались там, просто прошли насквозь. В конце концов, они оказались в сравнительно небольшом помещении без окон. В нем в несколько рядов стояли стеллажи, заваленные свернутыми в трубочки листами бумаг, папками с подшитыми в них документами и большими толстыми тетрадями в кожаных переплетах. «Что это?» — спросила Уоллес, удивленно озираясь по сторонам. «Здесь хранятся наши отчеты», — ответил Кроу, задумчиво разглядывая подписи на полках. «Мы ведь составляем календарные планы, планы занятий, пишем отчеты об успеваемости. Деканы сдают еще несколько видов отчетности, касающиеся жизни их факультетов. В общем, чертова туча писанины, убивающая огромную часть преподавательской жизни». Кроме прочего, здесь хранятся отчеты о различного рода происшествиях, несчастных случаях, крупных нарушениях, разбирательствах и тому подобное. «И что мы собираемся искать?» — поинтересовался донор. «Стеф, конечно, обожает читать, но здесь я ее не вижу». Кроу смерил его презрительным взглядом и прошел к стеллажам, помеченным датами прошлого десятилетия. «Я хочу найти записи, касающиеся одного события, которое, вероятно, связано с исчезновением Грей. Однажды в Академии Метаморфоз уже исчезала студентка. Это произошло в ранние годы моей работы здесь, я точно не помню, когда. Не в первый год работы, но до того, как меня назначили деканом. Помогите мне найти тот отчет. Он должен быть на одном из этих двух стеллажей. Написан тогдашним деканом факультета змей. Датирован концом декабря, скорее всего». Донор явно собирался что-то сказать, спросить или возразить, но Уоллес ткнула его локтем в бок, и они оба принялись за поиски. В итоге именно донор нашел нужный документ и позвал. «Вот, взгляните, мы ищем это!» Кроу торопливо выхватил у него свиток и пробежал текст глазами. «Да, это оно. Память меня не подвела. То происшествие случилось 12 лет назад. Мелисса Харрис, второй курс, факультет змей, исчезла в последний учебный день. Точнее, день она отучилась, пропала уже после занятий. Ее подруга Айрин Дэвис провожала ее на отработку взысканий, и, по ее словам, Мелисса начала странно вести себя по дороге в лабораторию зельеварения. Озиралась и прислушивалась к чему-то похожему на шепот. Вела себя как лунатик», процитировал Кроу записанные слова Айрин. «Взыскание Мелисса отработала, но больше ее никто не видел». «Постойте», — решила уточнить Уоллес. «Это вы назначили ей взыскание?» «Да». «В последний учебный день, накануне праздников?» «Тебя что-то удивляет?» — фыркнул донор. «Это же профессор Кроу!» Кроу бросил на него испепеляющий взгляд, но донор, к его сожалению, не воспламенился. «Она активно помогала подруге в приготовлении зачетного зелья. У меня было два варианта — снизить ей оценку или назначить отработку. Я предложил выбор ей. Она выбрала отработку». «Но какая здесь связь с исчезновением Стеф?» — задалась новым вопросом Уоллес. «Да, по времени близко, до праздников, после праздников, но место же другое». «Тогда лаборатория зельеварения находилась на полуподвальном этаже. Считалось, что так безопаснее. Но потом Министерство образования потребовало, чтобы все занятия проходили в хорошо проветриваемых помещениях с окнами, и лабораторию перенесли туда, где мы занимаемся сейчас. Мелисса Харрис шла после взыскания примерно тем же путем, каким шла Стеф Грей. А еще обратите внимание на слова ее подруги о том, что она слышала шепот. Я только что тоже слышал нечто подобное». Стефани как-то упомянула, что ей до сих пор иногда в темных коридорах слышится шорох крыльев монстров, припомнила Уоллес. Я тогда спросила ее, зачем она ходит по темным коридорам. Она объяснила, что в коридоре, который ведет к вашей личной лаборатории, всегда довольно темно. «Думаешь, на самом деле она слышала шепот?» — предположил донор. Уоллес пожала плечами. «Возможно, ту девушку нашли?» — Кроу покачал головой. «Как и в случае с Грей, о ее исчезновении нам сообщили только на следующее утро. Примерно та же история. Подруга решила, что она после отработки пошла на тайное свидание, которое не хотела афишировать, да задержалась на нем. Однако, когда она не появилась утром и не пришла на завтрак, Айрин все же сказала об этом декану. Мы обыскали замок, сообщили родителям, вызвали хранителей, но никто не смог обнаружить следов Харрис». В помещении повисла напряженная тишина. Кроу продолжал читать отчет. Парочка студентов лишь напряженно сопела. Наконец он выдохнул, сворачивая свиток. «К сожалению, все это мало что нам дает. Я надеялся, что в отчете будут какие-то неизвестные мне детали, зацепки. Но здесь ничего нет. Девушку признали пропавшей без вести. Предположили, что она по какой-то причине покинула замок. Хранители потом, конечно, еще проводили дополнительное расследование, но записей у нас нет». «Может быть, детали или зацепки удастся найти в записях о других подобных случаях?» — задумчиво предположила Уоллес. «Других случаев не было». Роу снова покачал головой. «Я бы запомнил. Мелисса Харрис первая, кто исчез подобным образом. Стефани вторая». «Это при вас Мелисса Харрис была первой», — возразил донор. «Но вы преподаете в Академии метаморфоз всего 15 лет». «Всего?» — возмутился Кроу. «Я бы сказал, целых 15 лет». «Неважно», — раздраженно отмахнулась Уоллес, продолжая мысль донора. «С учетом двухлетнего перерыва вы начали работать здесь 17 лет назад. Еще 5 лет учились, но Академия существует намного дольше. Могли быть случаи до вас или в то время, когда вас тут не было». Кроу задумался и оглянулся на стеллажи, забитые свитками. «Пожалуй, в этом есть смысл. Если это происходит достаточно редко, случаи могли не увязывать между собой. Если бы не этот шепот, я и сам ни за что не вспомнил бы про Харрис. Можно попробовать найти другие случаи. Правда, подобные формы отчетов ведутся только последнюю сотню лет. До этого деканы факультетов просто вели журналы, каждый по-своему». Он ткнул пальцем в стеллаж, стоящий чуть дальше. «Там демон ногу сломит». «Давайте пока начнем со свитков», — вздохнула Уоллес. «Нам и тут работы хватит на несколько дней исследований». «Можно для начала ограничить поиски зимними месяцами», — предложил донор. «Во всяком случае, начать можно с них», — согласился Кроу. «Но работы все равно много». «Так давайте не болтать, а дело делать», — решила Уоллес. Едва они зашуршали свитками, когда рядом с хранилищем послышались чьи-то голоса, а вскоре на пороге появилась еще одна парочка. «Ничего себе, куда вы забрались?» — проворчал Гран Уоллес. «Мы еле вас нашли. Вы что здесь делаете?» Тон его вопроса явно говорил о том, что Кроу он пока не заметил. Лишь когда сестра доходчиво объяснила ему, что они пытаются собрать информацию, которая поможет найти Стефани, понял, что друзья здесь не одни. Переглянувшись с Ланой Бран, Уоллес внезапно попросил. «Объясните, что вы ищете, мы поможем». «Вы оба?» — — недоверчиво уточнил Кроу, глядя преимущественно на девушку. «А что?» — возмутилась та. «Зелье Стеф меня спасло. Я ей вроде как должна». Это было неожиданно, но ему почему-то стало приятно. А с дополнительными помощниками работа пошла быстрее. И все же поиски нужных свитков заняли несколько часов. За стенами Академии давно стемнело, когда они смогли собрать и обработать информацию. Предположение донора и Уоллес подтвердилось. Похожие случаи бывали в Академии и прежде. За 18 лет до Мелиссы Харрис бесследно исчезла студентка 4-го курса факультета «Медведя». За 24 года до нее — студентка 5-го курса факультета «Совы». А еще за 30 до этого случая — студентка 3-го курса факультета «Обезьяны». Все исчезновения произошли или в последнюю неделю первого семестра, или в первую неделю второго. Во всех случаях девушек последний раз видели вечером в районе полуподвального этажа. Ни одной из них так и не нашли. «Это значит, что...» — начала было Уоллес, но Кроу мрачно перебил ее. «Интервал исчезновений сокращается, а это очень скверный признак». «Я не об этом!» — отмахнулась Уоллес, и голос ее дрогнул. «Ни одну из девушек не нашли. Если со Стеф произошло то же самое...» «Что за гадский замок?» Донор в сердцах ткнул кулаком по столу. «А вы нашли, где поселиться? Какому нормальному человеку придет в голову жить в подземелье?» Кроу вновь не удостоил его взглядом, как не стал он отвечать на замечание Уоллес. Боялся, что не справится с нахлынувшими эмоциями. Глядя строго перед собой, было проще сохранять каменное выражение лица. «Вы все можете быть свободны. Дальше я сам». «И что же вы собираетесь делать?» — буркнул Гран. «То, что у меня весьма неплохо получается», — усмехнулся Кроу. «Нарушать закон». С трудом, но ему все же удалось избавиться от компании друзей Стефани. Те, конечно, оказались весьма полезны и серьезно ускорили исследование, но, увы, не могли помочь спасти ее. Вероятно, с самого начала никто не мог этого сделать. Кроу все еще старался держать эту мысль на расстоянии, но какая-то часть уже понимала, что речь идет не о поиске и спасении, а просто об обнаружении тела. Упавшая сама по себе открытка и мелькнувшие в зеркале отражения сразу намекали на это. Стефани нет в живых. И все, что он может, это выяснить, что именно с ней случилось. Что случилось со всеми этими девушками. И как сделать так, чтобы трагедия больше не повторилась? Некромантия была запрещена в Содружестве уже довольно давно. Практикующие ее маги преследовались и уничтожались, как любые книги, связанные с нею. Тумалон формально соблюдал этот запрет. Власти исключили курсы некромантии из программы всех учебных заведений, изъяли книги из свободного доступа. Но все же за их чтение никого не казнили, а сами книги не сжигали. Боевые маги так и вовсе вполне официально осваивали упокоение мертвецов, хотя формально это тоже считалось частью некромантии. Кроу изучил на эту тему немало, но его интерес не ограничивался упокоением. В прошлом он даже иногда рассматривал возможность призыва духа для допроса, но каждый раз находил иной способ получить необходимые сведения. Сейчас иных способов он не видел и собирался все-таки попробовать. Конечно, для подобных ритуалов куда эффективнее использовать останки умершего. Но для некоторых кровь близкого родственника тоже годится. Кроу нашел нужное место, то, где он уже пару раз ловил странные ощущения и недавно слышал нечто похожее на шепот, достал из кармана флакон с кровью Анны Грей и прикрыл глаза, концентрируясь. В полутьме пустого коридора перстень на его руке засветился, когда он начал формировать структуру, и ярко вспыхнул, когда дело дошло до наполнения структуры энергией. В тот же момент Кроу открутил крышку пузырька и вылил кровь на пол. Сделал шаг назад и открыл глаза. Стефани появилась, а от крови на полу осталось лишь едва заметное пятно. Он до последнего момента надеялся, что ритуал не сработает, но нет. И ему удалось призвать дух. Полупрозрачная фигура спокойно взглянула на него и улыбнулась. В ее взгляде он не нашел ни горечи, ни злости, ни тем более упреков. «Покажи, где ты», — охрипшим от эмоций голосом велел Кроу. Ничего не говоря, Стефани повернулась на 90 градусов, шагнула к стене и скрылась за ней. Кроу нахмурился. Призрак, конечно, может ходить сквозь стены, но должен вести тем же путем, которым человек шел при жизни. Как Стефани могла пройти сквозь стену? Перстень вспыхнул ярче, и зеленое свечение выхватило что-то на полу. Кроу не сразу понял, что это. Непонимание заставило подойти ближе. Сначала казалось, что это просто какой-то крупный мусор забился в угол, образованный стыком стены и пола. Но потом стало понятно, что мусор висит в воздухе. Точнее, торчит из стены. Кроу опустился на колено, потрогал непонятную штуку рукой. «Да это же...» Он вскочил на ноги, торопливо ощупывая стену, потому что между кирпичами торчал кусочек ремешка ученической сумки. Сумки Стефани. Как будто его прищемило закрывшейся дверью. Камень в перстне ярко светился, магия текла с рук, помогая изучать стену. И, наконец, один из кирпичей поддался. Что-то кликнуло, и часть стены отъехала в сторону, а за ней открылся вход на узкую лестницу, ведущую вниз. На верхних ступеньках действительно лежала сумка Стефани, с которой она всегда ходила на занятия. А рядом стоял ее призрак. Ждал, когда Кроу найдет способ догнать, а когда дождался, поплыл вниз. Подсвечивая себе путь зеленоватым светом камня, Кроу пошел следом.